И на портрете, который он заказал, чтобы повесить в упомянутом обществе, он изображен в камзоле с 14 пуговицами. В партитуре обозначены цифры 4, 7, 2, 0, 1, 3, 2, 0. Каким буквам они соответствуют? Все зависит от значения, которое мы придадим нулю. Если А — это 1, то нулю ничего не соответствует. Хотя я склоняюсь к мысли, что он может выполнять роль разделителя или пробела, как паузы в партитуре. Таким образом, мы имеем первую группу из трех букв — D, H, B, и вторую группу из трех букв — A, C, B. Похоже на автомобильный номер. Инспектор Матеус поднялся, явно намереваясь уйти. «Вы оказали нам неоценимую помощь, сеньор Паниаго. Я передам эти цифры полицейским шифровальщикам. Посмотрим, сумеют ли они что-то выяснить. Я продолжаю настаивать на том, что независимо от того, что вы сообщаете ее чести, для хода расследования необходимо, чтобы вся важная информация немедленно передавалась полиции». «В таком случае, — ответил Даниэль, — я должен вам сказать, что Хесус Мараньон предложил мне 500 000 евро за информацию, которая позволит обнаружить рукопись 10-й симфонии. Не слишком щедрая плата, с учетом того, сколько может стоить эта рукопись. Я также должен сообщить, что когда я был у него сегодня утром, он показал мне отвратительную коллекцию орудий пытки, которую хранит в подвале. «Собирать необычные вещи не преступление», — заметил Матеус с загадочной улыбкой, как будто уже слышал о музее Мараньона. «А что касается необычных вещей, то сегодня утром он как-то странно пожал мне руку». «В самом деле?» — спросил инспектор. — Только не говорите мне, что он положил свой большой палец на костяшку вашего указательного. — Откуда вы знаете? — Это масонское рукопожатие. Мараньон хотел узнать, не принадлежите ли вы к братству. — Мараньон? Масон? — Да, масон. Хотя мы еще не знаем, какой ложе он принадлежит. Скорее всего, к Великой Ложе Шотландии, потому что его мать происходит от эстуардов, по-английски стюартов. «Вот почему его так интересует 10-я симфония», — воскликнул Даниэль. «Думаю, он уверен, что это масонское произведение. Что вы имеете в виду?» «Партитуру на голове у Томаса». И 10-ю симфонию объединяет одно — три бемоля на нотном стане. Возможно, Мараньон считает 10-ю симфонию великим масонским завещанием Бетховена. «Окажите мне любезность, сеньор Паниаго. Не поставляйте информацию Хесусу Мараньону. Вы встали на опасный путь. По-вашему, он хочет заманить меня в свою ложу?» «Нет, дело не в этом. Масоны никого не приглашают в свое общество. Этой чести надо домогаться. К тому же вступить в масонскую ложу не так-то просто. Однако еще труднее из нее выйти. А чем они занимаются?» «Теоретически это общество филантропов. Они говорят, что их цель — поиск истины, изучение этики и практика солидарности. Их принципы, как они утверждают, — это взаимная терпимость, уважение ко всем и каждому и абсолютная свобода совести. Но от слов до дел, сами знаете». «Нет, не знаю». «Они под подозрением?» «В организации с многовековой историей, имеющей подразделения по всему миру, всякое бывает. Известно, что в Италии масоны из ложи П-2 убили Роберто Кальви, президента банка Амброзиано. И в нашей стране есть весьма опасные элементы». «Неужели? Кто, к примеру?» Матеусу достаточно было упомянуть одного известного импресарио, связанного с испанской ложей, чтобы Даниэль Паниагуа понял.